После моего рассказа они сказали, что читали книгу, написанную женщиной, которая тоже побывала в аду. Они спросили, читали ли мы ее. Затем они рассказали, что в своей книге эта женщина описывает то, о чем рассказывал и я. Мы с женой купили эту книгу и не могли от нее оторваться. Нам захотелось встретиться с ее автором, но мы не знали, как с ней связаться и тем более встретиться. Через 2 или 3 недели после этого я разговаривал по телефону с мамой, планируя съездить к ней в гости. Во время нашего разговора она сказала, что недавно слышала на кассете выступление женщины, которая побывала в аду. Оказалось, что это и есть та самая женщина, книгу которой мы прочитали. Я сказал, что мы с женой тоже прочитали ее книгу и знаем о ней. Через несколько дней мама позвонила и сказала, что, оказывается, та женщина ходит в ту же церковь, что и моя мама. Когда мы приехали к маме, оказалось, что эта женщина в тот же день вернулась домой из последней своей поездки. Когда в воскресенье мы пошли в мамину церковь, женщина тоже была там. Само по себе это уже чудо, потому что все время у этой женщины расписано. Она ездит по всему миру и редко бывает дома. После богослужения нам удалось с ней встретиться, и мы проговорили 3 часа. Наш разговор помог мне общаться и с другими людьми, пережившими тот же опыт. Эта женщина также рассказала мне, с чем ей пришлось столкнуться после посещения ада, и ее опыт помог мне подготовиться к будущим испытаниям. Она понимала, через что я прохожу, и смогла объяснить многие мои чувства. В течение следующих месяцев бывали случаи, когда я оказывался в определенных обстоятельствах или испытывал конкретное чувство, и тогда я вспоминал ее добрые слова, и они помогали мне преодолеть то, с чем я сталкивался. Я искренне верю, что мы с ней встретились не случайно. Нежный великан. Когда я находился в аду, я вспомнил там только о 3 людях. Это были моя жена, мой друг-пастор Ролл и человек, которого я не знал лично, но часто видел в спортивном зале. Этот человек нас тоже не знал, но не заметить его было невозможно, потому что он был массивным, крупным и очень сильным. Помню, я подумал о нем, когда демоны ада мучили меня. Он пришел мне на ум, и тогда я подумал, даже он не смог бы справиться с этими демонами. Примерно через 2 недели после моих переживаний мы с женой пришли в спортивный зал и, занимаясь на велотренажерах, увидели этого проходившего мимо нас огромного человека. Но вдруг он остановился и спросил, «Простите, а можно задать вам один вопрос?» Мы сказали, что можно, и он спросил, «Вы знаете что-нибудь о Боге?» «Да», — ответили мы. «Я понимаю, что мои слова могут показаться странными», — продолжал он, «но у меня такое чувство, будто Бог зовет меня. Я просто понял, что мне нужно остановиться рядом с вами и поговорить». Мы долго с ним общались и стали друзьями. Через некоторое время он принял Христа как своего Спасителя. Познакомившись с ним поближе, я узнал, что в 1996 году он занял 1-е место в номинации «Самый сильный человек в мире». Это до сих пор самый большой человек из всех, кого я знаю. Церковные лидеры слушают. Через 3 месяца после посещения ада я позвонил моему близкому другу Дарреллу Боллману и его жене Эви, чтобы поделиться с ними своими переживаниями. Эти люди относятся к числу самых посвященных и зрелых христиан из всех, кого я знаю. Даррелл всегда считался одним из наиболее уважаемых церковных лидеров, и он прекрасно знает Библию. После того, как я рассказал свою историю, он попросил меня выступить перед церковными лидерами и пасторами в количестве примерно 50 человек, которых наши друзья пригласили к себе домой. Наша встреча превратилась в грандиозное собрание. Все почувствовали, что пережитый мной опыт был подлинным, и благодарили за то, что я решил поделиться этим. После встречи к нам подошел один из пасторов. Он сказал, что недавно во время молитвы он получил понимание того, что в ближайшем будущем он узнает об аде намного больше. Он понял, что Бог собирается дать ему какие-то откровения на эту тему, и что он сможет поделиться ими со своими прихожанами. Он даже сообщил об этом в информационном листке, который издавался в его церкви. Несколько недель спустя он почувствовал желание позвонить своему другу по имени Даррелл. Для звонка особых причин не было, он просто почувствовал побуждение сделать это. Во время телефонного разговора Даррелл упомянул, что собирается пригласить к себе домой человека, который расскажет о своем недавнем посещении преисподней. Тогда этот пастор сразу подумал: «Вот оно! Я обязательно должен туда поехать!» Так он и оказался в доме Даррелла. Выслушав наше свидетельство и поговорив с нами, он понял, что мы с женой должны приехать в его церковь, чтобы выступить там. Собственно, многие другие пасторы тоже приглашали нас приехать к ним в церкви и выступить во время собрания или в группах по изучению Библии. Мы приняли все приглашения и стали свидетелями того, как Божья любовь привлекла многих и многих людей ко Христу.